Когда примчалась стража, пятеро здоровых мужиков, Пастернак лежал на животе, раскинув руки, и оба оборванца тоже. Этому Фанфан научился у Картуша, а тот унаследовал от своего прославленного деда. «Эти негодяи, — заявила ослепительная дама начальнику караула, — уже собрались было отобрать мои драгоценности и требовали выдать кассу, когда вошел вот этот молодой человек и привел их в чувство, как видите». К даме уже вернулось хладнокровие, но ее голос еще чуть подрагивал, хоть и звучал удивительно гордо. Лицо ее и вся фигура были столь же ослепительны, как и ее платье. Фанфан заметил это и пришел в восторг. Никогда еще он не встречал такой прекрасной и благородной женщины. И как же он покраснел, когда, повернувшись к нему, она слегка поклонилась и добавила: «Премного вам благодарна, мсье. Вы проявили удивительную отвагу». «Да, мадам», — простодушно ответил Фанфан, «поскольку мой пистолет не заряжен». Сказав это, он рассмеялся, и все к нему присоединились, кроме, разумеется, Пастернака и его сообщников, которые, ранее позеленев от страха, теперь побагровели от унижения. Пинками стражники заставили их встать и увели, но до того сержант попросил Фанфана зайти в участок подписать протокол, если он умеет писать. «Конечно, приду, мсье. Уж писать-то я умею», — гордо заявил Фанфан, скорее, чтобы покрасоваться перед гранд-дамой, чем от того, что так гордился своим поступком. Ну, еще и потому, что он скорее все сыграл, чем пережил. И потом, не для того, чтобы лишний раз похвалиться храбростью, а скорее озабоченный, даже с некоторым испугом, добавил: «Мой пистолет и в самом деле не заряжен. Я сделал это из осторожности, но теперь вижу, это была скорее неосторожность». «А почему вы разгуливаете с пистолетом?» — спросила его дама, уже вполне успокоившись и наградив его неподражаемой улыбкой. «О!» — он пожал плечами. «Это так, шутка». «Изаура», — обратилась дама к своей спутнице-камеристке, — «дайте этому юноше мой кошелек. Клеменс мы заплатим в другой раз, если она не возражает. Ну, конечно, госпожа графиня, Клеменс успела уже принести лучшее средство снять волнение — бутылочку кюммеля и рюмки». «Ни слова о деньгах, мадам», — заявил Фанфан графине и отстранил кошелек, который достала Изаура. «Для меня было бы удовольствием помочь всем избавиться от этих неприятностей. И к тому же», — добавил он, рассмеявшись вновь, — «я здорово отделал Пастернака». «Нет, этой встречи он не ожидал». «Как я заметила, вы с ним знакомы», — сказала графиня. «И если правильно поняла, он вас когда-то обидел, устроил мне изрядную гадость, мадам. Но отомщен я буду всего через 10 минут. Позвольте мне умолчать, как? Это совсем не интересно». Графиня продолжала улыбаться, почти с нежностью взирая на мальчика, который был так необычен, соблазнителен и загадочен в своем поведении, так не соответствующим его возрасту, ибо было ему максимум лет 12, как она считала, но держался он прямо как настоящий мушкетер, и приподняла свою рюмку с ликером. «За ваше здоровье, за ваше будущее, за вашу славу, мсье... мсье... Титус! Вот мое имя», — заявил Фанфан, ибо как раз читал Росина, и имя Фанфан казалось ему неуместным для такого случая и для такой женщины. Поднимая рюмку, он на миг смутился, что если Клеменс знает, как его зовут, но нет, не может быть, ведь она его не поправила. «За вас, мадам», — сказал он, поскольку из его прошлого опыта в памяти остались только обороты, подходившие больше для кабака, чем для королевского двора. «Если вы не хотите принять от меня деньги, — сказала очаровательная графиня, — может быть, примите хотя бы вот это?» И она сняла со своей белоснежной шеи, напоминавшей своей гибкостью лебединую, золотую цепочку, на которой висела камея. «Взгляните, это мой портрет», — добавила она. «Примите его, прошу вас». «Мадам», — сказал Фанфан, до глубины души тронутый, когда графиня повесила свой портрет ему на шею, «я никогда с ним не расстанусь». Ну, а когда графиня его поцеловала, едва не лишился чувств. «Ах, эти духи! Это атласная кожа, а ее нежное дыхание!» Губки графини едва коснулись его уст, и Фанфан, весь покраснев, откланялся и направился к выходу, словно витал в облаках.